Летающий вездеход затормозил возле массивной стальной двери. «Прибыли», — сообщил Гиви, вылезая из кабины. «Нола, открывай». «О, мой шалун, да ты никак с гостями?» — откликнулся чей-то бархатистый с легкой хрипотцой голос. «Я так соскучилась по новым лицам!» «Попробуй только на кого-нибудь из них глаз положить!» — рыкнул гном. «И что тогда будет?» — игриво засмеялась невидимая собеседница. «Уволен нахрен!» «Гиви, ну какой же ты мужлан!» «Совсем распустилась девка!» — удрученно вздохнул гном. «Разбаловал я ее!» Двери распахнулись. «Ох, и не!» У черныша отпала челюсть. У Джима глаза полезли из орбит. «Как? Нравится?» — спросил довольный произведенным эффектом гном. Пораженные гости застыли на пороге подземного ангара, в центре которого стоял на попа огромный космический корабль. По всем признакам, это был типичный грузовой корабль, но габариты его впечатляли. В диаметре не менее 100 метров он возвышался метров на 300 в высоту. «Вот это каботажник!» — радостно ухнул Джим. «Каботажник!» — усмехнулся гном. «Нола, покажи себя во всей красе!» «Слушаю и повинуюсь, мой господин!» Насмешливо откликнулась Нола. Загрохотали бронированные плиты защитной обшивки корабля, разворачиваясь на 90 градусов, и корабль ощетинился дулами многочисленных орудий. «Охренеть! Да это крейсер!» — запрыгал от восторга Джим. «Блад, ты только посмотри! Плазменные, ионные, гравитационные пушки! С ума сойти, это настоящий боевой крейсер!» «Да еще какой!» — ухмыльнулся довольный Гиви. «Нынешние крейсеры точечными ударами бьют. Двигатель там, из строя вывести, рубка управления, а этот уж шибанет так шибанет. Первым ударом защиту сносит, второй раз гавкнет, и корабля нет». «Гиви, снимаю шляпу», — прошептал восхищенный Петр. «И все это ты сделал сам?» «Почти», — смутился гном. «У тебя есть помощник?» — насторожился артист. «Конечно есть!» — воскликнул Джим. «Нола, неужто непонятно? Послушай, Гиви, познакомь!» «Юнга, вопрос был задан не тебе», — строго сказал черныш. «И, кстати, для особо одаренных поясняю. С Нолой ты уже знаком. Это корабль». «И это туда же?» В воздухе перед ними проявилось голографическое изображение симпатичной гномы. «Нет, чтобы дать возможность даме с мальчиком позабавиться, атмосферу таинственности создать, ну никакой романтики, да с вами в космосе со скуки помрешь». «Чувствую летать с тобой на мне». — игриво хихикнула чертовка. — «На тебе», — согласно кивнул черныш. — «Будет прикольно». — «Гиви», — повернулся Петр к гному, — «я тебя, ей-богу, не пойму. Почему ты еще здесь? Почему не сделал из этой дыры ноги? Имея такой корабль, я бы давно отсюда подорвал». — «Куда подорвал?» — сердито буркнул гном. — «На Венеру, Марс». «Так это запросто. А дальше дуля с маком». «Почему?» «Потому что скачкового двигателя нет. А на планетарных антигравах далеко не уйдешь». «Да, проблема. У нашей Нолы оказались ножки короткие», — хмыкнул черныш. «Ничего подобного», — начала задирать подол юбки гнома. «Вот, посмотрите». «Ух ты!» — обрезнулся Джим. «Брысь!» — рявкнул Гиви, и гнома радостно хихикая растворилась в воздухе. «А можно внутрь войти?» — робко спросил Джим. «Да, неплохо бы здесь осмотреться», — поддержал его Черныш. Они долго бродили по коридорам крейсера, заглядывали в каюты, технические помещения, грузовые отсеки корабля, пока не добрались до капитанской рубки. Выступавший в качестве экскурсовода Гиви трещал без умолку, давая пояснения. Петр молча слушал его и напряженно думал. Что-то было здесь не так. Каким бы классным мастером ни был этот гном, в одиночку отгрохать такой корабль ему было явно не под силу. «Гиви!» — Черныш сел в кресло пилота. «А если честно, кто тебе в работе помогал?» «Никто!» — уперся гном. «Я только что спросил. Ты его сделал сам?» «Ты мне ответил почти. Как это понимать?» «Да так и понимать!» — пожал плечами Гиви. «Выбрал из тря корабль посимпатичней. Вырыл гигантский котлован, соорудил ангар», — продолжил Петр. «Какой ты въедливый! Ладно, расскажу». Каботажный крейсер он нашел случайно. Один из его дроидов, расчищая от мусора площадку под очередной корабль, который должны были пригнать на утилизацию, провалился в подземную каверну. Так сначала думал гном. На поверку каверна оказалась подземным туннелем, который привел его в ангар, где стоял этот красавец. Судя по всему, он построен был еще до Первой Галактической войны. В те далекие времена на Земле был самый натуральный хаос. И к тому времени, как на этом месте решили создать базу утилизации отслуживших свой срок космических кораблей, о подземном ангаре просто элементарно забыли. Не понял гном только одного. Как вполне современный крейсер, замаскированный под не менее современный каботажник, мог оказаться здесь? Такие корабли в те времена не строили, это он точно знал. Настораживало и полное отсутствие электроники и скачкового двигателя на корабле. Планетарные антигравы на месте, а скачкового двигателя нет. С электроникой он справился быстро. Позаимствовал ее с подлежащего утилизации хлама. А вот с движком для выхода в подпространство вышел облом. Их перед утилизацией снимали еще на планетарной орбите и переправляли на завод-изготовитель в переработку. «Итак, для полного счастья не хватает только двигателя», — уточнил Черныш. «Ага», — закивал гном. «Где его можно взять?» «Только на заводе-изготовителе», — удрученно вздохнул Гиви. «Но туда не пройдешь. Были бы мы на Гиадах или моем родном Тукане», — ностальгически вздохнул гном, — «купили бы без проблем. А здесь глухо дело. Их в Федерацию из внешних миров поставляют. Здесь такие делать не умеют. Под усиленной охраной прямо на завод, а там их устанавливают и в двигательные отсеки кораблей». «Ребята, — расстроился Черныш, — давайте, напрягитесь. Да ни за что не поверю, что выхода нет. Уверен. Где-нибудь, в каком-нибудь укромном месте эти двигатели лежат, причем, возможно, лежат на самом виду, и на них никто внимания не обращает». «Есть такое место!» — радостно подпрыгнул Джим. «Где?» — оживился Петр. «В музее космонавтики. Нас туда в 6-м классе на экскурсию возили. Там этих кораблей тьма, и ни один не демонтирован. «Хочешь сказать, с них даже двигатели не сняли?» — изумился гном. «Ну да, чтоб все было натурально. Ну, двигатели, конечно, заблокировали. Опять же, баки пустые, и вместо пульта управления простой муляж. Электроника там показушная, чтоб кто-нибудь случайно что-то лишнее не включил. А все остальное в норме».

корабль начинает трясти, причем не беспорядочно, а по четко отработанной программе. Один подготовительный импульс, потом, секунд через 5, два импульса подряд. А еще через 15 секунд тройной рывок и корабль в подпространстве.